Глава 19. Они шли дорогой, которую выбирал для них рельеф местности, собираясь подняться в горы и отыскать путь через них. Лес поредел. Деревьям было нелегко расти среди гранитных утесов и валунов. Обнажения скал были покрыты разноцветными пятнами лишайника. Мягкий мох и небольшие растения с темно-зелеными листьями в форме сердец росли в мелких расщелинах. В более каменистых местах хрупкие деревья цеплялись за скалы, похожими на когти, корнями. Переплетение толстых корней на каменных стенах и гранитных глыбах напоминали беспорядочное нагромождение гигантских блоков. Папоротники ютились в петлях корней, а скопившаяся под ними грязь позволила прорасти пятнистым грибам и мелким растениям. С каменных уступов свисали тонкие плети лоз. Там, где через наклонные пласты гранита просачивалась вода, образовалась зеленая слизь. Вода скапливалась в каменных выемках, возле которых сидели маленькие разноцветные лягушки, поджидавшие мух. Белки прыгали по верхним ветвям, следуя за незваными гостями и щебеча предупреждения. Пересмешники порхали или сидели на ветках, качая длинными хвостами и крича. Ричард увидел воронов, которые сидели на верхних ветвях больших елей и наблюдали за путниками. Когда вороны сорвались в полет, крупные деревья оставляли им достаточно простора под кронами, чтобы они могли летать по лесу. Птицы громко кричали, летая между деревьев. Ричард услышал странный стон Кэлен. Он замедлился и обернулся в седле. «Что не так?» Кэлен согнулась пополам. «Кажется, мне плохо». Он спрыгнул с лошади, когда увидел, что она начала крениться на бок и соскальзывать с седла. Ричард успел поймать ее и не дать удариться о землю. Остальные спешились, когда увидели, что случилось. Кэлен скрестила руки на животе и издала мучительный стон. Когда Ричард убрал с ее лица волосы, чтобы заглянуть в глаза, то увидел, что она вспотела, а ее зрачки расширились. Она смотрела на него полными паники зелеными глазами. «Что происходит?» Она вцепилась в его рукав, приподнимаясь, и открыла рот, но не успела заговорить. Боль обрушилась на нее, и рука обмякла. Глаза закатились, и Кэлен осела на землю. Он положил ладонь на ее щеку и снова позвал жену по имени. На этот раз он сомневался, что она его услышала. Шейла подбежала и бухнулась на землю по другую сторону от Кэлен. Колдунья мельком посмотрела на пепельное лицо женщины и тут же начала расстегивать рубашку, обтягивавшую округлившийся живот. «Расстегните ее штаны», – попросила она Ричарда. Быстро взглянув, она сказала. «Снимайте, у нее кровотечение». Ричард оцепенел. Он выполнил просьбу колдуньи и сел на пятки, не зная, что делать дальше. Он никогда еще не чувствовал себя таким испуганным и беспомощным. Шейла ощупала ладонями живот Кэлен со всех сторон. Приподняв веки, она заглянула в ее глаза, а потом прижала ухо к груди, слушая сердцебиение и дыхание. Наконец, она мрачно посмотрела на Ричарда. «У нее угроза выкидыша». Ричард заморгал. Ее слова доносились до него словно откуда-то издалека. «Что? Она теряет детей». «Она не может», – сказал он. Шейла посмотрела на него с таким суровым выражением лица, которого он у нее никогда еще не видел. «Если мы не будем действовать быстро, то потеряем еще и ее». Ричард замер от ужаса. Его кожа похолодела и покрылась мурашками. Он не мог ее потерять. Она не может потерять детей. Шейла положила одну руку на живот Кэлен, а вторую на ее лоб и выругалась сквозь зубы. Ричард поднял взгляд на стоявших вокруг Мортсит, словно просил у них помощи. Но они выглядели такими же встревоженными и потерянными. Кэлен снова застонала, прикрыв руками живот, и попыталась сесть. Судороги заставили ее закричать. Она бормотала что-то бессвязное. Шейла подсунула руку под шею Кэлен и помогла женщине опуститься на землю. Вика сбегала к своей лошади и вернулась, сунув колдуньи сложенное одеяло. Шейла подложила сверток под голову Кэлен. Кто-то дал Ричарду еще одно одеяло, и он накрыл им голые ноги Кэлен. Несмотря на стылый воздух, по ее лицу струился пот. «Но с ней все будет в порядке», – настаивал Ричард. Не обращая внимания на его слова, Шейла села на корточки. «Мне нужно, чтобы вы кое-что сделали». «Что угодно, только скажи». «Раздобудьте немного дыхания матери». У Ричарда в голове было пусто. «Дыхание матери?» Шейла выразительно посмотрела на него, словно говоря, что у них нет времени на расспросы. «Да, это растение с листьями в форме...» «Я знаю его», – сказала Вика. «Я выросла в гористой местности, а именно в горах растет дыхание матери». Ричард отчаянно огляделся. «Может оно расти где-то поблизости?» Вика беспокойно оглянулась на высокие горы и указала. «Оно растет гораздо выше, возле линии деревьев. Там уже местами выпал снег. Дыхание матери завянет, когда склоны покроются снегом». Ричард вскочил и схватился за поводья коня. «Мы можем подняться и найти хоть что-то». Шейла посмотрела на них. «Мне нужно растение целиком, с корнями и прочим». Вика бросила озабоченный взгляд на горы. «Возможно, снег уже выпал. Он убивает дыхание матери, и оно снова прорастает только весной». Шейла остервенело замотала головой. «Оно не должно быть сухим или мертвым. Если растение уже не живое и упругое, оно превращается в яд, который убьет ее». «Это крайне редкое растение». Вика колебалась. «Я видела его всего несколько раз за всю жизнь. Оно мало где растет. Что, если мы не сможем его отыскать?» Шейла опять посмотрела на них. «Она теряет детей. Я не знаю, смогу ли я ее спасти. Идите и найдите дыхание матери. Это ее единственный шанс». «Что с близнецами?» – спросил Ричард. Шейла намеренно не смотрела на него. «Идите, торопитесь». Ричард с Викой переглянулись, затем поставили ноги в стремена и запрыгнули в седло. «А вы приглядывайте за ними, пока мы не вернемся», – сказал Ричард, сделав знак остальным Мортсид. Он посмотрел на Кэлен. Ее глаза были полузакрыты. Она дрожала от боли. Она выглядела так, словно и вправду умирала. Ричард сглотнул и махнул рукой Вике. «Идем». Конец книги. Книга озвучена в 2024 году для бесплатного прослушивания. Читал Сергей Попов. Спасибо за внимание.